Звонок настойчиво трещал над самым ухом. Я с трудом разлепила глаза. Моя спальня. Занавески колышет ветер, окно я оставила открытым. Солнечный луч подбирается к моему лицу. Ничего не кончилось. Я сняла трубку и услышала. «С добрым утром, дорогая. Ты меня очень огорчила. Чуть не испортила мне все удовольствие. Знаешь, я предполагал, что ты захочешь избавиться от меня. Там была аскорбинка, а она совершенно безвредна, так что изображать умирающую ни к чему». «Значит, легкой смерти у меня не будет», — тяжело вздохнула я. «А я тебе ее не обещал». «Так какая же она будет, моя смерть?» — с горькой усмешкой спросила я. «Я еще не решил, но что-нибудь впечатляющее». Я поднялась, накинула халат, заметив, что записка со стола исчезла. «Еще один день», — сказала я громко и пошла в кухню. Спускаясь по лестнице, почувствовала запах кофе. Он стоял возле плиты с сотовым в правой руке, левой помешивал кофе в турке. При дневном свете резиновая маска выглядела особенно нелепо. Джинсы, легкий свитер в обтяжку. Взгляд мой торопливо скользнул по его фигуре, успевая подмечать все. Я когда-нибудь раньше видела его? «Доброе утро», — сказала я, садясь за стол. «Хочешь кофе?» «Да, спасибо». Он подал мне чашку, сам устроился напротив. Я видела его глаза, его рот, он насмешливо кривился. «Почему ты соврала?» — спросил он. «Что?» — вскинула я голову. «Ты написала, что убила его. Зачем?» Я пожала плечами. «Какая разница?» «Отвечай, когда я спрашиваю, и не вздумай врать». Я долго вертела чашку и хмурилась, наконец сказала. «Я подумала, тебе будет легче. Я убийца, значит, ты прав. Значит, все правильно, и у тебя не будет сожалений». Он засмеялся, а я спросила, коснувшись его ладони. «Что с твоими руками?» Он вроде бы удивился, перевел взгляд на свои руки, ладони его были в шрамах, точно он по неосторожности сунул их в мясорубку. Он опять засмеялся. «Это моя любовь к тебе. Я ведь говорил, любовь — это всегда боль». Я взяла его ладони, осторожно погладила пальцами и тоже засмеялась. «Если ты говоришь правду, даже страшно подумать, какая у меня будет смерть». Он резко поднялся и отошел к окну. Смотрел в сад, стоя ко мне спиной. Я видела, как напряжено его тело. Я чувствовала его боль. Приблизилась и обняла его, ткнувшись носом куда-то между лопаток. Он замер и долго стоял так, не оборачиваясь. А я думала, что он должен как-то покинуть дом, если, конечно, не желает раскрыть карты. Ведь иначе я догадаюсь, что никуда он отсюда не уходит. Он всегда здесь, в моем доме, с самого начала рядом со мной. Вряд ли он захочет посвятить меня в свои тайны, а значит, сделает вид, что покидает дом. Белым днем выйти на улицу в дурацкой маске невозможно. Если мне повезет, я увижу его лицо. Но мне не повезло. Он никуда не спешил, провел со мной весь день и часть ночи, а исчез, когда я уснула.